Глава первая. Судебный врач начинает вести дневник. Четверг, 8 июня. Этот офицер полиции производит приятное впечатление. Молодой, высокий блондин. Сразу видно, что занимается спортом, главным образом лыжами, как большинство у нас в Швеции. А так как живет он в Лунде, то и плавает, наверное, недурно. И все же меня удивляет, что такому молодому человеку, ведь ему не больше 28 лет, да еще в таком невысоком чине, поручили это запутанное дело. На месте начальника лунской полиции я бы назначил следователем кого-нибудь постарше, с большим профессиональным и жизненным опытом. У нас в Упсале шеф полиции Ларс Эстберг ни за что не поручил бы следствие по делу об убийстве такому сопляку, каким мне кажется офицер Магнус Торк. Правда, это не мое дело, и я вовсе не обязан взваливать на себя заботы лунской полиции, но поскольку я, помимо моей воли, как, впрочем, и остальные гости пансионата, госпожи Астрид Бранс, оказался втянутым в это таинственное происшествие, то в моих же интересах, чтобы дело было поскорее распутано, а убийца найден. Поэтому я решил использовать свой опыт и помочь коллеге Магнусу Торгу. Думаю, что помощь человека, который уже 15 лет работает судебным врачом и участвовал в сотнях расследований, будет для него весьма полезной. Не зря говорят, одна голова хорошо, а две лучше. Особенно, когда одна так молода и неопытна, что годится скорее для ношения фуражки, чем для серьезных умозаключений. И все же надо признать, этот Магнус Торг выглядит так, словно родился в мундире. Жаль, что шведская уголовная полиция ходит в штатском. Молодому человеку очень пошла бы зеленая форма в обтяжку и фуражка с широким козырьком. Откровенно говоря, я сам не раз мечтал не только осматривать трупы да описывать раны, резанные и рваные. Я мечтал стать главным героем трагедии, тем, который по двум-трем ничтожным уликам распутывает дело и разоблачает убийцу. Но я не предполагал, что мои мечты когда-нибудь сбудутся, тем более здесь, в маленьком приморском местечке Ломме, где я провожу 2 недели отпуска в пансионате госпожи Астрид Бранс. Я решил записывать в блокнот все с самого начала. С того момента, когда произошло это страшное событие, фиксируя не только действия Магнуса Торга, ведущего следствия, но и мои впечатления, мысли, предложения. Таким образом, эти заметки станут подробным дневником раскрытия преступления. Возможно, когда-нибудь их удастся издать как книжку, отличающуюся от тысяч подобных книжек тем, что она будет рассказывать о реальных событиях. Написал я много, но пока не сказал ничего конкретного. Придется, как говорили древние римляне, начать об ова. С самого начала. Меня зовут Бьорн Нилерут. Мне 55 лет. По профессии врач. Мать была норвежкой. Родился я в Кальмаре, в Швеции. Там мы и жили до смерти отца. Потом мать вернулась со мной в Норвегию, где я окончил среднюю школу. Медицину изучал в Вене. Война застала меня в Норвегии, которую я и по сей день считаю моей второй родиной. Участвовал в сопротивлении. В 1944 году был арестован, но бежал из тюрьмы и перебрался на территорию нейтральной Швеции. Несколько лет плавал на шведских судах как врач. Позже, когда здоровью моему стали вредить постоянные смены климата, я осел в Упсале. Там и стал судебным врачом. Я никогда не был женат, а со временем стал даже несколько нелюдимым. Живу один, не поддерживаю близких отношений ни с коллегами из полиции, ни с другими врачами в Упсале. Меня это нисколько не тяготит. Частной практикой не занимаюсь. За время своей работы на судах скопил небольшую сумму, удачно играл на бирже. К этому добавилось небольшое наследство после смерти матери. Теперь я чувствую себя финансово независимым, могу не гоняться за побочными заработками, как другие судебные врачи. Я мог бы позволить себе жить и шикарнее, но не чувствую в этом необходимости. У меня даже нет машины, хотя Volvo последней модели не пробил бы серьезной бреши в моих финансах. За годы странствий по разным континентам я узнал столько людей и столько стран, что теперь меня никуда не тянет. Я даже не езжу в Норвегию и Финляндию, и меня не интересует сказочно дешевая водка на польском пароме, курсирующем между Истадом и Свинно-Уйстцем. Рюмочку хорошего французского коньяку я всегда могу себе позволить, не выезжая за границы Швеции. А больше я все равно никогда не пью. Люблю поиграть в бридж в хорошей компании, но не в такой, которая смотрит на выигрыш Роббера как на главную цель жизни. Я вспомнил о бридже потому, что эта игра оказалась немаловажным обстоятельством в описываемых мной событиях. Я не выношу толпы, поэтому всегда беру свой отпуск до начала сезона или после его окончания. Если еду к морю, то не позже июня. Если выбираюсь на лыжах, то в январе, пока гостиницы еще не забиты горластыми отдыхающими. В этом году я поехал к морю в маленькое местечко Ломма, расположенное над Зундом, в нескольких километрах от Мальмё. Здесь вдоль прекрасного песчаного пляжа бежит шоссе, называемое Страндвеген. К нему жмутся крошечные поселки Альнарп, Ломма, Бьярет, Викхёк. Немного дальше Барсеп. В каждом множество отеликов и пансионатов, способных удовлетворить любые вкусы и материальные возможности любителей отдыха у моря. Я выбрал пансионат госпожи Астрид Бранс. Он расположен за Ломмой, примерно на полпути в Бьярет, причем на самом берегу. Это бывшая вилла богатого фабриканта из Мальмё. От шоссе она отгорожена большим старым парком и живой изгородью, защищающей ее обитателей от любопытных взглядов. Не следует, наверное, добавлять, что пансионат этот дорогой и доступен лишь людям вполне состоятельным, во всяком случае, непростым судебным врачам. Я уже писал, что могу себе позволить немного комфорта, тем более в июне, когда цены на побережье еще не высоки. И даже госпожа Бранс рада каждому гостю и вынуждена довольствоваться сниженным тарифом. Что меня особенно привлекло в этом пансионате, так это старый парк, да еще условия, которые хозяйка предъявляет своим клиентам, оберегая их покой. Отдыхающие не должны иметь машин или должны держать их за пределами пансионата. Благодаря этому мы избавлены от рева моторов. Тут царствует тишина и покой, так необходимые человеку, который после целого года напряженной работы получил 2 недели на отдых и восстановление сил. Я приехал в конце мая. У госпожи Бранс застал 3 человек. Это были Эгил Тувессон с женой Кларой и Ингвар Хардинг из Стокгольма. Супруги Тувессон очень милая пара. Он офицер торгового флота, плавает на австралийских линиях, каждые 3 месяца в течение нескольких дней бывает дома. Она младше его лет на 10. У них 2 детей, учатся в школе в Гетеборге, где госпожа Клара живет постоянно. Так получилось, что в этом году господин Тувессон смог взять отпуск только в июне, и они вдвоем приехали в этот пансионат. Со стороны может показаться, что они совершают свадебное путешествие. И неудивительно. 2 недели офицер снова отправится в свою далекую Австралию. Господин Ингвар Хардинг – предприимчивый капиталист. Состояние свое вложил в недвижимость. Скупает участки под Стокгольмом, строит дома и тут же продает их, чтобы все начать сначала. Его, как и меня, привлекла в Ломму возможность полного расслабления, тишина и покой. Слушая господина Хардинга, сколько хлопот доставляют ему строительные подрядчики, я не удивляюсь, что такой отдых ему абсолютно необходим. Через 2 дня после моего приезда в пансионат прибыл еще один гость. Госпожа Мария Янсон. Худощавая высокая женщина лет 40 с лишним, что сразу заметно, хотя она старается и удержать уходящую молодость. Элегантная одежда, прекрасная бижутерия. Автомобиль с шофером, который перевез ее из столицы, все свидетельствует о том, что нашей новой соседке не приходится считать каждое эре. Милая горничная Лилиан, хорошая блондинка из тех, что рождаются только в Скании, поведала мне, что госпожа Янсен каждый год отдыхает в пансионате и дает самые большие чаевые, на которые можно рассчитывать во владениях госпожи Бранс. И неудивительно. Экспортная фирма «Эрик Янсен и сын», имеющая отделение во многих странах мира, должна приносить неплохие доходы. А ведь госпожа Мария – вдова самого Янсена-старшего. Несмотря на свое богатство, а возможно именно из-за него, эта женщина страдает нервным расстройством. Только по вечерам она спускается в столовую на общий ужин. Не смотрит телевизор вместе с нами, избегает людей. Из своих окон я несколько раз видел, как она совершает одинокие прогулки по пляжу. Иногда она исчезает на многие часы, не приходит к обеду. Как-то я спросил, была ли она в Мальмё или, может быть, в Лунде, но не получил ясного ответа. Зато она часами разговаривает по телефону со Стокгольмом. Очень часто на каком-то незнакомом языке. Эти разговоры, должно быть, стоят ей кучу денег. 2 июня наша небольшая группа снова увеличилась. Это опять оказалась женщина, госпожа Нора Линдер из Хальмстада. Хорошенькая, веселая. Ей нет 30, а уже успела 2 выйти замуж и 2 развестись. Не сомневаюсь, что она выбралась в столь модное местечко, как Ломма, лишь за тем, чтобы отыскать объект очередного увлечения. Она была явно разочарована тем, что в местечке пусто, а в пансионате госпожи Бранц только 3 мужчин, да к тому же 1 из них с женой. Она сразу вцепилась в меня, да с такой энергией, что я тут же сдался и уже на следующий день вынужден был сопровождать ее в ночной клуб в Мальме. Там, глядя на бесконечное раздевание плотненьких стриптизерок, я затасковал как мопс. Вскоре выяснилось, что и танцую я неважно. В общем, я разочаровал прекрасную даму. К счастью, на другой день в Ломме появился господин Густав Далин, какой-то важный сотрудник или даже директор одного из банков Норчопинга. Прекрасная Нора быстро забросила меня и занялась директором, как мне кажется, со значительно большим успехом. Итак, я постарался перечислить и коротко охарактеризовать участников трагических событий. Еще только несколько слов о госпоже Астрид Бранц. Она содержит пансионат уже 8 лет. Кем был господин Бранц и жив ли он еще, об этом она никогда не говорит. Известно, что 8 лет назад госпожа Астрид купила виллу, построенную каким-то фабрикантом из Мальмё, и открыла дорогой пансионат. Дело пошло. Заведение работает 4 месяца в году и, кроме того, зимой во время Рождества. Госпожа Бранц сама закупает продукты и ведет хозяйство. Ей постоянно помогают отличная кухарка и горничная. В самое горячее время нанимаются еще несколько девчонок, дочери местных рыбаков. Сын хозяйки – студент политехнического института в Стокгольме, но на каникулы он всегда приезжает в Ломму и помогает матери. Как мне кажется, госпожа Бранц живет одна, без мужчины, либо держит эти дела в глубокой тайне. Кухарка Ранхильд Мёберг работает тут с самого начала. Заслуживает полного доверия. Занимает с мужем маленький павильончик при въезде в парк. Муж зимой присматривает за центральным отоплением и убирает снег. Вообще-то господин Мёберг работает шофером автобуса в одном из бюро путешествий в Мальме. Сейчас он отправился в 2-недельную поездку по Испании. Летом он редкий гость в Швеции. Обслуживает автобусы на заграничных трассах. О нашей горничной Лилиан я уже писал. Добавлю только, что она дочь местного крестьянина из Бьяреда. И, как все горничные, в меру любопытна, в меру болтлива. Именно благодаря ей я раздобыл столь подробную информацию о всех отдыхающих в нашем пансионате и о самой хозяйке. А теперь постараюсь по возможности подробно описать все, что произошло, начиная с самого утра 7 июня. Пишу сразу в 2 экземплярах, так как обещал Магнусу Торгу сделать это для протокола, который он должен представить начальнику полиции в Лунде. Как вы, наверное, помните, день 7 июня был ужасно жарким с самого утра. Несмотря на отличную погоду, просто редкостную для начала лета, люди чувствовали себя довольно скверно. Я понял причину этого, когда бросил взгляд на барометр, висящий в холле нашего пансионата. Давление катастрофически падало. В пансионате госпожи Бранц принято, что завтрак Лилиан приносит в комнату каждому из гостей. Зато обед, подаваемый между 1 и 2, и ужин в 7, все едят вместе. Только госпожа Мария Янсен, как я уже упоминал, не подчиняется этим требованиям. Но так уж устроено в мире, что богачи пользуются особыми привилегиями. А госпожа Янсен очень богата, даже по шведским масштабам, хотя людей состоятельных у нас немало. Итак, я позавтракал 8, потом побрился, оделся и спустился в салон, чтобы посмотреть газеты. Забыл отметить, что в нашем доме 3. На 1 расположен хорошо обставленный салон, большая столовая и комната поменьше, называемая почему-то библиотекой, хотя там всего 1 шкаф с книжками, которые мы прочли еще в своей юности. Кроме того, на 1 этаже есть еще 2 комнаты, собственность хозяйки и 4 небольшие комнатки для гостей. Сейчас они свободны, так как окна их выходят не на море, а в парк. Ясно, что каждый, приехавший в Ломму, стремится налюбоваться зеленовато-голубыми волнами Зунда. На втором этаже 8 комнат и 2 террасы, на которые выходят балконные двери всех комнат. В одной из них живут супруги Тувессон. Соседнюю занимаю я, рядом госпожа Нора Линдер. За ней в маленькой комнатке сейчас живет Лилиан. В разгар сезона, когда все комнаты заняты, она перебирается в полуподвал, где расположена кухня, прачечная и другие хозяйственные помещения. Третий этаж распланирован так же, как второй. Две средние комнаты с видом на море занимают госпожа Мария Янсен и Густав Долин. Лилиан очень жалуется, что семеро гостей живут на двух этажах. Это вынуждает ее бегать по лестнице с тяжелыми подносами. Она, конечно, права, но каждый из нас хотел иметь вид на море. И хозяйке пришлось с этим считаться, ведь сезон еще не начался. Добавлю, что все комнаты на втором и третьем этажах имеют собственные ванные. На первом этаже ванных только две. Одной пользуется госпожа Бранц, другая – общая для жильцов четырех комнат. В разгар сезона пансионат может предоставить своим гостям 6 одноместных и 14 двухместных номеров. Всего для 34 человек. В случае особого наплыва госпожа Бранц размещает гостей в малом павильоне, расположенном при въезде в парк. Правда, на первом этаже там живет кухарка с мужем, но на втором есть 4 комнатки. Итак, около 9 часов я спустился вниз и, усевшись за стол, углубился в чтение «Сицвенска Дагбладет». Минуты через 2-3 появился господин Долин, которого заинтересовала газета из Гетеборга. Мне показалось, что он просматривает биржевую сводку. Вскоре спустились вниз Клара и Эгил Тувессон. Чтение пришлось отложить. Завязался общий разговор о погоде. Госпожа Клара жаловалась, что плохо спала ночью и что у нее ужасно болит голова. Как врач, я объяснил ей, что никакие порошки тут не помогут. Это просто реакция организма на резкое падение давления. Все придет в норму, как только организм привыкнет к новым условиям. Помню, что господин Долин растолковывал нам атмосферные условия и добавил, что в газете обещают шторм. В этот момент вошел господин Хардинг, о котором я забыл сказать, что он тоже живет на третьем этаже. Он включился в нашу беседу. Было так душно, что просто нечем было дышать. Никому не хотелось двигаться. Около 10 появилась прекрасная госпожа Нора. Этой погода не вредила. На ней было только бикини. Меньшее вряд ли удалось бы найти во всей Швеции. Оно не столько прикрывало, сколько подчеркивало все то, чем располагала госпожа Линднер. Да еще полупрозрачные пестрые штаны. Вместо приветствия она бросила: «Что за прекрасный день! Пошли скорее на пляж!» При виде этой очаровательной женщины все мужчины инстинктивно подтянули животы и гордо выпятили грудь. Никто не решился пожаловаться, что погода мерзкая, что просто нечем дышать. Даже госпожа Клара, не желая отставать от Норы, стала уговаривать нас идти на этот несчастный пляж. Только я осмелился заметить, что земля еще сырая и следует взять с собой не только полотенце, но и пластиковую подстилку, чтобы не ложиться прямо на предательский песок. «Прекрасно», — заявила Нора. «Доктор возьмет все, что сочтет нужным». И пошли. В это время на лестнице, которую хорошо видно из той части салона, где все мы находились, появилась госпожа Янсен. При виде нас она была сделала движение, чтобы вернуться. Однако Нора уже кричала ей: «Госпожа Мария, идемте с нами на пляж! Ну, пожалуйста! Погода прекрасная! Солнце, как в середине июля!» «Большое спасибо», — ответила госпожа Янсен своим обычным прохладным тоном. «Но я спешу по делу. Желаю приятного развлечения». «Может, воспользуетесь моей машиной?» — предложил господин Хардинг. «Она, как всегда, стоит возле автобусной станции в Бьярет. Пожалуйста, ключик. Темно-голубой Вольво». Следует сказать, что господин Хардинг купил эту машину всего недели 2 назад и охотно упоминал о ней при каждом удобном случае. Уже в первый день своего пребывания здесь, а приехал он одновременно со мной, он жаловался на хозяйку. Та категорически потребовала убрать машину с территории пансионата. Господин Хардинг пристроил ее на стоянке возле автобусной станции, расположенной в километрах в полутора отсюда. «Спасибо», — ответила госпожа Янсен. «Я иду только до Ломма. С удовольствием пройдусь пешком. Тем более, что туда такое же расстояние, как до вашей машины». С этими словами она кивнула нам и вышла во двор. Мы еще поговорили немного и отправились на пляж. Только мне пришлось подняться наверх за подстилкой. Ничего не поделаешь, сам напросился. И какое мне было дело, что кого-то схватит люмбага? Даже у моря было душно. Несмотря на полное отсутствие ветра, волны поднимались все выше. Было видно, что рыбаки из Ломма и Бьярода торопятся вернуться к берегу. Некоторые уже вытаскивали лодки на песок и крепили их стальными тросами к высоким сваям. «Похоже, что идет ураган», — заметил господин Тувессон. «Как моряк, я немного смыслю в этом. Не нравится мне эта высокая волна при полном штиле». «Ураган? Здесь? Ведь мы не на Самоа, мы в Швеции. Здесь не Тихий океан, а всего лишь берег Зунда», — смеялась Нора. «И тут случаются такие штормы, что не только рыбацкие лодки, но и крупные суда должны скрываться в портах. Помню, шли мы как-то из Висбы в Гдыню. Так нас прихватила такая буря, что мы едва не оказались на дне. Правда, это было в ноябре, но и в июне может не слабо дунуть». А сейчас мы лежали на пляже и загорали в лучах удивительно красного солнца. Прекрасная Нора подбивала нас искупаться в пенистых волнах Зунда. Господин Далин уже готов был согласиться, но, к счастью, запротестовал Тувессон. Перед его авторитетом морского волка склонилась даже капризная нимфа. В начале второго мы все вернулись на виллу и через полчаса встретились в столовой за обедом. Как обычно, Мария Янсен не составила нам компании, хотя была в пансионате. Я это знаю наверняка, потому что первым спустился в столовую и, не застав там никого, забрел в библиотеку в ожидании гонга, которым Лилиан созывала всех к столу. Просматривая какие-то книжки, наугад вынутые из шкафа, я слышал, как госпожа Янсен разговаривала в холле по телефону. Я, разумеется, не подслушивал, но заметил, что разговор, начатый по-шведски, продолжался на каком-то незнакомом мне языке. Через 1-2 минуты раздался звук гонга, и я перешел в столовую. Обед прошел в отличном настроении. Нора Линднер подшучивала над капитаном, уверяя, будто он потому и не дал нам искупаться, что сам не умеет плавать, как, впрочем, и все моряки, которые просто боятся воды. В ответ капитан с полной серьезностью утверждал, что умение плавать вредит морякам. Окопавшись за бортом, они только дольше мучаются. Зато остальные тонут, сразу обеспечивая себе безболезненную смерть. Госпожа Тувессон, начисто лишенная чувства юмора, с ужасом взирала на своего мужа, как на некоего легендарного героя. В конце обеда господин Хардинг предложил сыграть в бридж. «В такую прекрасную погоду, — возмутилась Нора, — и речи быть не может. Я иду гулять. К тому же у меня есть дела в Ломме. Надеюсь, господа, мне не придется идти одной». Правда, она сказала «господа», но взгляд прекрасной Норы был вполне красноречив. «Позвольте мне вас сопровождать», — мгновенно сориентировался Далин. «Но если больше никто не хочет помочь бедной женщине, то так и быть». В результате мы сговорились начать игру в 4, потому что Клара хотела отдохнуть после обеда. У нее все еще болела голова, и она надеялась, что, вздремнув, она сумеет избавиться от неприятного ощущения. Нора условилась с Далином, что тот зайдет за ней в комнату не позже, чем в 3:30. Я первым встал из-за стола и отправился к себе. Никогда не сплю после обеда. Я просто лежал и читал книгу. Где-то около 4 услышал, как госпожа Линдер и ее приятель, громко разговаривая, спустились по лестнице. Я крайне пунктуален, поэтому сошел вниз, когда стрелки моих часов указывали ровно 4. И, конечно, был первым. Усевшись в удобном кресле, я стал поджидать остальных. В дверях появилась Астрид Брандс, и мы обменялись несколькими словами. На руке у нее был плащ, она сказала, что спешит к автобусу и едет в Лунд навестить приятельницу. Я пожелал ей счастливого пути. В этот момент вошел господин Хардинг и предложил ей свой Вольво. Она отказалась, объяснив, что ее приятельница готовит отличный домашний ликер, и это для нее слишком большое искушение. Она скорее лишит себя поездки на машине, чем рюмочки этого нектара. Госпожа Брандс ушла, и мы еще немного подождали супругов Тувессон. Они появились только в 5:10. Клара очень извинялась, она так сладко заснула, что муж не решился ее будить. Зато головную боль как рукой сняло. Мы тут же уселись за бридж. «Господин Хардинг играет прекрасно. Это мастер высокого класса, нам всем далеко до него». Клара торгуется осторожно, по-женски. Правила игры для нее святы. Наш морской волк играет с выдумкой. Может провести великолепный розыгрыш, которому позавидует и профессионал. Зато при следующей сдаче наделает детских ошибок. могу похвастаться, что я в этой компании был не из худших. Мы играли без перерыва до 8 часов. Результаты были минимальные. Больше всех выиграл Хардинг. Я сунул в карман около 4 крон. Проиграл только ИГИЛ. Он поплатился за свою страсть к реконтрованию. С Хардингом такие штуки не проходят. Играли мы некрупно, по 25 эры за очко. Оттого и азарта почти не было. Ужин немного запоздал, потому что хозяйка вернулась только около 8. Наши влюбленные тоже появились незадолго до нее. Нора похвасталась, что они заглянули в ресторанчик на углу Страндвеган и Физгарегатен в Ломме. Одно из двух заведений, функционирующих не в сезон. Увлекшись игрой, мы не заметили, что шум моря перешел в настоящий рев огромных волн, заливавших большую часть пляжа. В воздухе стало неспокойно. Часто налетали резкие порывы ветра, заставляя стонать деревья в парке. Лилиан закрыла все окна. Ужинали молча. Приближение бури действовало на нервы. Госпожа Янсен и на этот раз не почтила нас своим присутствием. Ее место пустовало. Она, возможно, еще не вернулась с очередной таинственной прогулки. Госпожа Бранс спросила горничную. «Ты отнесла ужин наверх?» «Нет», — ответила Лилиан. «Когда я носила обед, госпожа Янсен сказала, что если вернется к ужину, то спустится вниз, а если нет, то просила ее не ждать». Едва мы покончили с ужином, как разразилась страшная гроза. Это уже был не ветер, а настоящий ураган. Не упало пока ни капли дождя, но молнии бороздили небо вдоль и поперек. Такой бури я не видел, наверное, никогда в жизни. Мы перешли в салон и вглядывались во тьму, прорезаемую яркими вспышками. Моментами становилось светло, как днем. Гром грохотал почти беспрерывно, разговаривать было трудно. Клара явно боялась и все время прижималась к мужу. Даже Нора и госпожа Бранс были напуганы. Лилиан быстро крестилась при каждой вспышке молнии. Признаться, и мы, мужчины, бодрились. И нам было тревожно, особенно когда после 2 оглушительных раскатов 2 погас свет. Правда, всего на несколько минут. Но это были неприятные минуты. Очевидно, молния ударила в подстанцию. Лилиан зажгла свечи. Телефон тоже замолк. Госпожа Тувисон беспокоилась, как ее дети переживают эту бурю в Гетеборге. И капитан попытался позвонить домой, чтобы успокоить жену, но безрезультатно. Телефон был глух и нем. «Это часто случается», — заметила хозяйка. «Как только гроза посильнее, на станции в Ломе что-то ломается, и телефоны 2 часа не работают. Уже не раз обещали исправить, но пока никакого толку». «Бедная госпожа Янсен», — сказала Нора, — «не позавидуешь, если буря застала ее в дороге». «Надеюсь, нет», — пытался успокоить ее Долин. «Если бы она шла из Ломмы, то успела бы вернуться до грозы. Думаю, что она просто осталась в Мальме». «Разве госпожа Янсен ездила в Мальме?» — спросил я. «Она что-то говорила об этом, когда перед обедом мы встретились на лестнице». Где-то около 9:30 снова вспыхнул свет, и в тот же миг разверзлись хляби небесные. Хлынул дождь. Казалось, кто-то опрокинул над нашим домом гигантское ведро. И все же это было лучше, чем беспрерывные молнии над пересохшей землей. Мы даже приоткрыли дверь веранды, а то в салоне было просто нечем дышать. Госпожа Бранс напомнила об обязанностях хозяйки и сказала горничной. «Лилиан, ты приготовила постели? Господа, наверное, хотят пораньше лечь после таких переживаний. Сейчас иду». И наша резвая девушка побежала наверх. С минуту царила тишина. Мы наслаждались свежим воздухом, промытым дождем. Дышалось легко, тревога исчезала. И тут сверху донесся пронзительный женский крик. По лестнице сбежала Лилиан. Ее шатало, в лице не было ни кровинки. С трудом она выдавила несколько слов. «Госпожу Янсен убили. Лежит мертвая на кровати». Девушке стало плохо. Если бы не Тувисон, оказавшийся рядом, она бы рухнула на пол.